Конечно, 100 миллионов – очень дорогая цена за обучение волшебницы, но я тратил деньги в первую очередь на попытку спасения мира, а это уже попутный бонус, который я не мог не выцарапать из-за деловой натуры. Звучали и иные варианты, зачастую бредовые, иногда интересные, но я уже был слишком занят, бегая от одного магистра к другому, тормоша чиновников из МКМ. Со мной постоянно тем же самым занимался новоявленный кузен, словно заразившийся от меня энтузиазмом. Поздно вечером воскресенья с гудящими ногами и головой, я с кузеном Виллардом отправился в ближайший бар, где заказали бутылку виски. «Что думаешь по поводу конференции?» – спросил кузен. «Кошмар. Я понимаю, почему волшебники злы на маглов, но это не повод спасать лишь свои задницы. Люди – очень живучие существа, уверен, человечество выживет. Ведь за время существования человечества уже случались ледниковые периоды и даже с примитивными средствами люди как-то справились с выживанием, а с нынешними технологиями и уровнем знаний справиться и подавно. Но жертв будет нереально много. Поэтому ты решил финансировать спасателей мира, а не, скажем, анклавовцев или беглецов?» – спросил Виллард. «Вилл, анклавцев с беглецами проспонсирует МКМ. Да они даже на голом энтузиазме все сделают и уверен, что добьются результатов, которыми мы сможем воспользоваться. Да что там сможем, я обязательно закажу себе большой анклав с расширением на несколько десятков гектар, который наверняка будет стоить очень дорого, или же найду информацию по его созданию и сам попробую создать. А вот спасатели, на которых легла самая тяжелая и наиболее полезная для всех работа, оставались без поддержки. Если у них не получится, то у нас останутся варианты или жить, прячась в домике, или сбежать. А если получится, то это будет замечательно. А что думаешь про меньшинство, решившие покорять космос? Спросил кузен. Космос – это замечательно. Скажу больше, полететь в космос, покорять другие планеты – это просто великолепно. Вот только у них практически нет шансов. Для покорения космоса необходимы огромные ресурсы. Если бы волшебники объединились с обычными людьми и направили в проект космических полетов к другим планетам очень большие ресурсы, то результат был бы получен с наибольшей вероятностью. А небольшая группа магов-энтузиастов максимум, что может сделать, это космическую станцию или небольшое поселение на Луне или на Марсе. Фактически, тот же анклав, только меньше, и проблемы у них будут те же – деградация. Для развития магического сообщества необходима планета, аналогичная Земле, а не маленький ограниченный мирок. Уверен, у этих магов получатся отличные результаты. Как минимум можно заполучить множество артефактов совершенно иного уровня, нежели существующие в настоящем, произнес Виллард. Поэтому я собираюсь присоединиться к ним. ХМ, я бы не отказался от интересных артефактов. К тому же они, вероятно, будут техномагическими, что позволит развить бизнес. Это в свою очередь даст мне возможность до полной катастрофы выкупить много полезного. В таком случае, надо будет финансировать эту группу, сказал кузен, хитро улыбаясь мне. У тебя, как я понял, деньги водятся. Деньги – это сложный вопрос. Вроде бы они есть, но смотришь, уже их нет. С утра у меня на счету была сотня миллионов, а сейчас уже нет. Где-то через год пойдут ручейки нормальной прибыли с фирмы, не раньше. Сейчас же все финансы идут в дело, инвестиции в обучение сквибов и прочие проекты. Ничего страшного, если что, я поделюсь добытыми знаниями, сказал кузен. Чем планируешь заниматься? Тем же, чем и раньше. Буду учиться у прапрабабушки, потом закончу колледж на химеролога. Сейчас то время, когда учиться еще возможно, если начну влезать во всякие исследования, сконцентрировавшись на задачах одной из групп спасателей, то завязну в этом болоте и дальше мастера не шагну. «Одобряю», — сказал кузен. «Чем бы все ни закончилось, знания по магии пригодятся в любом случае. Если отправишься в иной мир, то там полезнее будет быть разнопланово подготовленным магистром, нежели чем узкоспециализированным мастером-теоретиком. С меня, как и обещал, обучение владению посохом. В прошлой жизни я часто встречал в новостях темы про всемирное потепление, похолодание, эпидемии и прочее. Обычные люди не воспринимали эти новости никак, максимум хмыкнут и покачают головой, и лишь малочисленные ученые были озабочены этими вопросами всерьез. Правительство начинало действовать лишь когда петух клюнет в зад, устраняя последствия. Волшебники в этом плане не сильно отличались от простых людей. Лишь малая часть магов, Примерно половина мастеров и большая часть магистров были озабочены проблемой надвигающейся катастрофы, но это капля в море. В мире насчитывается около 6 миллионов волшебников, среди которых всего около 30 тысяч достигли уровня мастеров и выше, причем примерно треть из этих волшебников – маги боевого направления и менталисты, работающие в правоохранительных структурах. Большая часть мастеров работает учителями в школах волшебства, и лишь седьмая часть этих волшебников занимается магическими науками, прочие же занимаются коммерцией, изготовлением артефактов, зачарованиями, изготовлением зелий и тому подобным. То есть из 6 миллионов магов лишь немногим меньше 5 тысяч заняты развитием волшебных наук, примерно 1 на 1200 волшебников. Именно они были озабочены поисками способов спасения магов, и лишь малая часть из них занималась вопросом спасения самой планеты или хотя бы нахождением способа оттянуть ледниковый период на несколько тысячелетий. Все прочие волшебники восприняли новости о конце света со скепсисом. Эти болваны в большинстве своем даже не поверили в это. Хотя винить их в этом сложно, ведь что взять с обывателя, для которого волшебная сила лишь дополнительная возможность облегчить жизнь и развивать ее больше, чем дала школа, они не намерены. Радует хотя бы то, что Дамблдор больше не является главой МКМ. Чем был озабочен этот волшебник? Ничем, кроме внутренней кухни Британии. Пост главы международной организации магов был для него всего лишь удобным рычагом для решения личных дел. Фактически Дамблдор был сосредоточен на делах в Британии. Школа, дрязги с министерством и аристократией, войнушка с темным лордом. И что, неужели не было проблем глобального масштаба? Были очень даже, ведь процесс начался не сегодня. Некоторые предсказания были сделаны еще полвека назад, а исследования были проведены волшебниками еще лет 10 назад и к настоящему моменту были несколько раз подтверждены. Дамблдор игнорировал слова других магов, считая себя самым умным и как обычный обыватель, не веря в подобную, как он считал, чушь, вроде концов света, зато верил в то, что маленький мальчик-сирота может победить взрослого сильного колдуна путем бессмысленного и беспощадного самопожертвования. Хорошо, что сейчас у руля МКМ стал более разумный волшебник, который прислушался к коллегам и начал предпринимать хоть какие-то шаги. Я подумал-подумал и достал сквозное зеркало. «Станислав Лем», — произнес я, обращаясь к зеркалу, — «честно говоря, не ожидал, что это сработает». Поэтому когда в зеркале показалось округлое морщинистое лицо человека лет 60 с короткими седыми волосами на голове, я был несколько удивлен. «Мальчик, ты кто?» – спросил удивленный мужчина на русском языке. «Добрый день, товарищ Лем», – я перешел на русский, который до сих пор у меня был с легким иностранным акцентом. «Я мастер трансфигурации Гарри Адамс, так что насчет мальчика вы немного ошиблись». Это лишь особенности моей внешности. Надеюсь, я вас не сильно отвлекаю. Адамс, мужчина тут же стал серьезен и подобрался. По какому вопросу вы звоните, мистер Адамс? Я работаю со всеми тремя группами спасателей Земли по вопросу предотвращения ледникового периода, так что звоню вам как председателю МКМ, но можно сказать, неофициально в личном порядке. «А-а», протянул мужчина. «Понятно. В настоящий момент я могу говорить, что вы хотели обсудить. Начнем с того, что эти группы при наименьшей численности волшебников выполняют наиболее важную часть исследований, которые требуют самого большого объема финансирования. Денег нет и не будет, но вы держитесь», — скривился Лем. «Товарищ Лем, вы меня еще не дослушали, а уже начинаете воспринимать все в штыки. Разве я просил у вас денег?» «Нет, но наверняка собирались, мистер Адамс», фонтанируя скептицизмом, произнес Лем. «Наоборот, я хотел предложить, как раздобыть денег на столь важные проекты, а не просить их у МКМ». «Так-так», подобрался мужчина, «это уже интересно, я вас готов выслушать. Начнем с того, что раз маглы виноваты в приближающемся конце света, то именно они должны платить за спасение мира». «Ничего не получится, мистер Адамс», скривился Лем. «Мы не можем нарушать статут секретности». «Кому вы это рассказываете?» Я усмехнулся. «Давайте приведу пример. Цитирую вычитку из закона для министерств магии. При вступлении в должность нового министра магии он и должен уведомить об этом факте главу магловского правительства, на территории которого расположено министерство. Раз знает глава, значит, знают магловские спецслужбы и многие другие стоящие у руля люди, как говорится. Что известно свинье, то известно всему колхозу. И что, вы предлагаете просить денег у магловских правителей? Спросил Лем. Конечно. Причем просто просить было бы глупо, нас просто пошлют на три веселых буквы. Когда на кону стоит вопрос выживания целого мира, полагаю, на статут можно оглядываться чуточку реже. Мы все равно или сбежим из этого мира, или спрячемся как следует. Худший вариант, в котором маглы нас уничтожают, и оставшихся в живых пытаются взять под контроль, я не хочу рассматривать, поскольку всегда остается вариант с бегством. Мистер Адамс, Лем тяжело вздохнул, вы правильно сказали, нас попросту пошлют на хана хутор бабочек ловить, а вот чтобы этого не случилось, нужно предварительно обработать правящую верхушку хотя бы передовых государств, особенно тех стран, которых похолодание коснется в первую очередь. Причем обработать незаметно, чтобы спецслужбы не могли подкопаться. Безвредные зелья, легкое внушение, чтобы принятое решение выглядело достоверно. В каждом министерстве магии есть свой аналог отдела тайн. Заставьте их работать на благо волшебников, вашей власти на это хватит. А через год, когда правящая верхушка многих стран будет подготовлена, достаточно устроить собрание стран большой двадцатки и на закрытом заседании поставить всех перед фактом скорого конца света и не просить, а требовать деньги, обещая решить эту проблему. И не мелочитесь, требуйте больше, чем необходимо. Если действовать правильно, то финансирование будет обеспечено с наибольшей вероятностью и его хватит не только на проект спасения Земли, но и на все остальные проекты и даже немножко останется. Что для нас баснословные деньги, то для многочисленных маглов капля в море, они от нескольких десятков миллиардов долларов в год даже не почешутся. Это интересное предложение, мистер Адамс, произнес Лем с задумчивым видом. В принципе, мы и так собирались уведомить правителей маглов, а если сделать это с пользой, товарищ Лем, полагаю, в связи с возникшей ситуацией волшебникам необходимо сделать небольшое послабление в статуте секретности. Все равно большая часть волшебников решила свалить из этого мира. Смотрите, что получается, нам для большей эффективности исследований желательно даже не так, жизненно необходимо привлекать магловских ученых. Они могут заниматься теоретическими исследованиями, тем самым двигая вперед магическую науку. Если мы уйдем из этого мира, то сможем забрать с собой гораздо больший багаж знаний, и нам будет все равно, знают о нас некоторые маглы или нет. Если же мы останемся, то нужно привлекать маглов так, чтобы они все наши труды по спасению мира не похерили, с упорством продолжая нарушать баланс природы. Хаем, мужчина с интересом посмотрел на меня. Мне нравятся ваши предложения и рассуждения, мистер Адамс, но как вы представляете привлечение маглов? Это нарушит статут и может повлечь новый виток инквизиции. Все достаточно просто, товарищ Лем. Достаточно разработать неснимаемый артефакт, который будет выполнять функции магического контракта, и убивать носителя в случае попытки разглашения тайн людям без магических способностей и не обладающих подобным артефактом. Это будет почти такое же взаимодействие, как со скрибами. Разработка такого артефакта специалистами займет не более года, коли будет на то повеление МКМ и выделенные под это гранты. Еще можно ввести мастерские звания для работающих с волшебниками магловских ученых, что-то вроде подмастерья и мастера теоретической магии. Звучит разумно, произнес Лем. Спасибо, что позвонили, мистер Адамс. Я вынесу эти вопросы для обсуждения на следующем собрании МКМ и буду их лоббировать. Если у вас еще появятся интересные мысли и предложения, можете смело звонить мне на зеркало. Всего доброго, товарищ Лем. До свидания, мистер Адамс. Я опасался знакомства с бабушкой-некромантом, но и учиться под руководством магистра тайным знанием тоже хотелось. Классическая ситуация, когда хочется и рыбку съесть и повеселиться. В итоге решил оттянуть момент знакомства, и несколько тысяч миль до родового поместья Адамсов решил преодолеть на мотоцикле по дорогам. Весь день неспешной езды из Лос-Анджелеса закончился в очередном типовом двухзвездочном отеле. Утром я проснулся довольно рано. Сонный и зевающий, облаченный в дорожную одежду, покинул номер, намереваясь отбить все уплаченные деньги, то есть хотел получить законный завтрак. На этот раз номер мне попался на первом этаже, поэтому вышел я прямиком к мотоциклу. Из соседнего номера вышла непримечательная парочка, парень с девушкой. Они направились в мою сторону пошатывающейся походкой, должно быть, тоже спеша на завтрак. Я подался назад, пропуская парочку. Проходя мимо, девушка качнулась, заваливаясь на меня, парень попытался ее поддержать, но пьяная, как я думал, девушка, налетела на меня. «Простите, мистер», — сказала она, — «я хотел ответить что-то в стиле, ничего страшного», или наоборот, выругаться, закричав, «протри глаза, пьянь подзаборная», но не успел, поскольку почувствовал укол в шею, и мое тело сковал паралич. Мысли тут же спутались и меня повело, я не мог ничего сделать, в глазах начало стремительно мутнеть. Парень отпустил девушку и быстро подхватил меня за подмышки, девушка схватила меня за ноги. Угасающим спутанным сознанием я лишь отметил, как к парковке подъехал фургон «Шевроле» с тонированными окнами, распахнулась боковая дверь, и меня понесли в ту сторону. Дальше препарат, который мне вкололи эти сволочи в шею, взял верх над организмом, глаза сомкнулись, и наступила тьма. Часть 3, глава 65. В сознание я пришел резко, словно в голове переключили рубильник. Перед глазами плыло и меня мутило. Когда зрение прояснилось, я решил осмотреться вокруг. Сел и понял, что я попал по-крупному. Я сидел на одноместной шконке, крепко закрепленной на стене, в помещении размерами 2 на 3 метра с высокими 3-метровыми потолками. Неподалеку у противоположной массивной стальной двери в камеру находится унитаз и маленькая раковина. Все стены, пол и потолок обшиты стальными листами. На потолке висит маленькая слабая лампочка. Над дверью на потолке в стальном коробе установлена видеокамера. То место, в котором я оказался, пугало до потери сознания, но еще больше страшило то, что я оказался абсолютно голым, с меня сняли все, даже невидимые сережки и перстень. Тоненький матрац, кинутый на шконку, не имеет простыни, и если я вдруг захочу одеться, то единственный выход – это распотрошить то немногое, что отделяет меня от холодной поверхности спального места. Тапочек или чего-то подобного тоже нет, так что от лишней ходьбы по ледяному полу я пока воздержусь. Кто и для чего мог меня похитить? Похитители забрали артефакты и все вещи. Действовали они очень слаженно и подготовились заранее. Еще они либо следили за мной, либо как-то обнаружили. Для волшебников подобные действия выглядят несколько странно. Они бы в первую очередь стали колдовать или зелье подлили, значит вряд ли маги. Первыми в голову приходят вампиры. Вроде бы я этих ребят спас, но денег слупил очень приличную сумму, так что они могли обидеться. Но в таком случае, зачем им меня похищать? Не проще было просто убить, или же они не поверили, что я не умею заколдовывать одежду, и хотят меня заставить зачаровывать им предметы гардероба? А может все проще? Вампиры захотели вернуть свои деньги и слупить с меня еще больше, но это могут быть и не вампиры. Помимо них в Штатах я еще перешел дорогу военным. А какие военные в США могут приказывать полиции охотиться на вампиров? Только спецслужбы. У этих ребят есть все ресурсы, чтобы провести операцию по пленению неподготовленного к нападению волшебника, и наверняка есть секретные тюрьмы вроде этой. Мысли пронеслись быстро, я собрался и решил действовать. Вначале надо сбежать. Разбираться буду потом. Я попытался нащупать магическую связь с домовым эльфом и фениксом. Связи были на месте, но они словно блокировались стенами помещения. Более того, эти стены были настолько давящими, что казалось, будто они поглощают волшебную силу. Складывалось ощущение, что даже если мне в руки дадут волшебную палочку, я все равно ничего не смогу наколдовать, пока нахожусь тут. Вот тут меня окончательно пробрало. Я настолько привык к палочке-выручалочке в виде магии Феникса, который может вытащить меня из любой задницы по первому требованию, что оказался совершенно не готов к такому повороту событий. Паника затопила сознание, по спине прокатились табуны мурашек, вызываемые в дополнение к всепоглощающему ужасу окружающим холодом и давящим ощущением от замкнутого помещения. Самки, собаки, кто бы вы ни были, надеюсь, вы понимаете, что вы все теперь всего лишь живые трупы. Я кричал, с яростью и злостью смотря в камеру. Вас убьют, оживят и в таком виде похоронят. Вы навечно останетесь живы, но будете заключены в прочном гробу под 2-метровым слоем грунта, будучи не в силах выбраться наружу. Уверен, тут есть микрофон и мои пленители все слышат. Но лучше я преобразую страх в злость и выплесну оную словами, чем сойду с ума. Если взять в расчет все то, что я узнал от деда Паксли, то получается, что бабушка Винсди, отмороженная на всю голову некромант уровня мастера, даже ближе к грандмастеру, умеющая насылать проклятия на голой воле. Прапрабабушка так и вовсе магистр магии. Плюс имеется многочисленная родня в виде личей, высшей нежити, темных магов и магов обычных, но прошедших дополнительное родовое обучение. И стоит мне не приехать к прапрабабушке в течение месяца, как меня начнут искать многие аддамсы. Уверен, эти найдут. Хотя, скорее всего, искать будет бабуля Винзди, а у нее, как я понял, очень поганое чувство юмора с профессиональной девиацией. Она обязательно пошутит над своими жертвами, и боюсь, что придуманный мной вариант лишь самое простое, что может ждать тех, из-за кого погиб пусть нелюбимый, но все же родственник. Конечно, мне от этого легче не станет, но какое-никакое моральное удовлетворение получу. Жаль, что Феникс у меня был недолго, ведь не факт, что я после реинкарнации буду помнить о прошлых жизнях. Еще больше жаль домовых эльфов. Если я проторчу тут больше месяца или умру, они могут погибнуть, поскольку из-за этих долбанных стен не получат магической подпитки. Разве что Элизабет заметит ухудшающееся состояние домовиков и возьмет на себя подпитку волшебством. Что вообще за металл такой? Возможно, он зачарован, но в таком случае в моей поимке замешаны волшебники. Или же это какой-то особый сплав? Так, надо вспомнить, что было в книгах по артефакторике. Хм, да, упоминался там один интересный вариант. Хладное железо. Это самородное железо, в которое намеренно не добавлялись другие металлы, и которое не подвергалось иным процедурам, превращающим железо в сталь. Оно хрупкое, оружие из него быстро затупляется, но есть то, за что маги ненавидят работать с этим материалом. Он не поддается воздействию волшебства и более того, предметы, сделанные из хладного железа, препятствуют возможности творить магию. Ну пипец, вот теперь точно приплыли. Ясно же, что мои пленители точно знают, что я маг, иначе бы не потратили кучу материала, который сложно обрабатывать, на то, чтобы обшить им камеру. Чтобы успокоиться, я использовал прием из окклюменции, лег на шконку и погрузился в медитацию. А чтобы попросту не тратить время, стал настраивать окклюментные щиты. Не знаю, сколько это продолжалось по времени, мне казалось, что прошла целая вечность, но медитация была прервана. Дверь в камеру распахнулась и в нее быстро влетели два здоровых хлопчика, крепкие, плечистые, высокие и одеты в военную форму без знаков различия. Они подскочили к спальному месту и быстро скрутили меня. В момент, пока открыта дверь в камеру, я попытался вызвать Феникса, но ничего не вышло. Пара молодчиков крепко держала меня, вздернув вверх. Я оказался в подвешенном состоянии и зажат, словно в тиски. В камеру зашел пожилой морщинистый мужчина в накинутом сверху костюме медицинском халате. Он накинул меня взглядом вивисектора. В руках он держал шприц, который незамедлительно пустил в дело и сделал мне в правое плечо укол. «Вы работаете в антисанитарных условиях, так можно занести инфекцию. Укол вскоре даст эффект, а пока подержите его», – произнес доктор, обращаясь к мордоворотам. «Буду с нетерпением ждать». С изрядной долей сарказма заявил я, из-за укола все поплыло, и я погрузился в сумеречное состояние, напоминающее чем-то схожее с действием Империя, разве что вряд ли стал бы выполнять чьи-то приказы. После этого уже не хотелось трепыхаться, сопротивляться и вообще делать, что бы то ни было. Мышцы стали ватными и если бы меня поставили на пол, то я точно рухнул бы. «Готово», противно ухмыльнувшись, сказал докторишка, оглядев мои зрачки. «Можете транспортировать в допросную». Пара молодчиков вынесли меня из камеры и понесли по широкому бетонному коридору, стены которого своей серостью не добавляли радости никому. Мое тело занесли в более просторную камеру, также обшитую хладным железом. Камера была почти пуста, исключение составляли два стула. Один был стальным, выглядел очень прочным, имел широкие подлокотники, оборудованные широкими ремнями и, скорее всего, был сделан из того же материала, что и стены. Второй стул был легким и раскладным, было легко угадать, какой предмет интерьера предназначен для меня. Мое тело поместили на закрепленный к полу стул и крепко зафиксировали на нем ремнями. Напротив разместился плотный мужчина с выделяющимся брюшком. На нем был надет черный недорогой костюм, синий галстук в полоску красовался поверх белой рубашки. Короткие мышиные волосы вместе с пухлыми щеками делали его похожим на гигантского хомяка, а большие очки в продолговатой оправе не позволяли как следует рассмотреть глаза мерзавца. Он умастил свою задницу на раскладном стуле и со скучающим видом осмотрел меня. Судя по всему, сбоку стоял кто-то еще, но поскольку мне закрепили помимо рук с ногами и голову, то повернуться и посмотреть туда я не мог. Хомяк, как я решил про себя называть мужчину в костюме, повернул голову в сторону двери. «Что вы ему вкололи?» – спросил он. «Возможно, наркотик или что-то гипнотическое, а возможно, сыворотку правды, или какую-то смесь с аналогичными свойствами», – ответил я, хотя обращались не ко мне. «Скорее всего, мне действительно вкололи какую-то разновидность сыворотки правды, поскольку хочу много говорить и отвечать на всевозможные вопросы». «Пациент прав», – донесся сбоку мерзкий голос того старикашки-доктора. «Препарат подействовал, так что не тратьте понапрасну время». «Как тебя зовут?» – обратился ко мне хомяк. «Саша, твои имя и фамилия», – рублено произнес хомяк. «Александр Кац, но вы не подумайте, что я таким родился. В Союзе лучше было быть Бульбашенко, но в Одессе более солидно быть Кацом, поэтому я взял фамилию жены. Сарочка замечательная девушка, ее дядя устроил меня ревизором, а это, таки скажу я вам, просто волшебная работа после завода. Я умею отличать поддельную колбасу от настоящей и на глазок определяю ее срок годности. А по виду бутылки коньяка и наполненности пакета дефицитными деликатесами сразу могу сказать, удалась ревизорская проверка или будут найдены замечания. Он так и будет говорить? Спросил хомяк, повернув голову в сторону двери. Да, он же находится под действием сыворотки правды, презрительно выдал докторишка. «Вы что, впервые проводите такой допрос? Не ваше дело», – жестко произнес хомяк, после чего вновь обратил внимание на меня. «На кого работаешь?» «Я работал на нашего с Сарочкой сына, торговал резиновыми членами неподалеку от привоза. В 90-е был плохой спрос на ревизоров. Даниэль у меня замечательный юноша, бизнесмен, устроил папу на хлебное место с небольшим потоком посетителей. Впаривать секс-игрушки – это лучше, чем торговать корюшкой на привозе. Ах, как Сарочка готовила корюшку. Просто пальчики оближешь. А ее непревзойденная жареная камбала – это что-то невероятное. Камбалу надо непременно покупать свежей, лучше всего еще живую и шевелящуюся, когда она лишь недавно выловлена. Иначе это не камбала, а свинячий корм. У тебя есть дети? – спросил хомяк. Да, трое. А может 100, хотя может быть 300 и даже больше. Люблю я это дело, тыкать членом в живого человека. Будь моя воля, не вынимал бы, но природа берет свое и член нападает, как озимые. Ты маг? Вновь задал вопрос хомяк. У меня в голове от чего-то перемкнуло, и пронеслась мысль, что я не какой-то там маг, а уже чародей. Видимо, поэтому ответил. Нет. Сколько тебе лет? Продолжил хомяк. 20 лет. Я еще такой молодой и горячий, но с вами, гомосеками, спать не буду. Я знаю, зачем вы меня раздели. Вы завидуете, что у карлика член больше, чем у вас, и вы садомиты-вуайеристы. Ты говоришь, что тебе 20 лет и что твой сын устроил тебя на работу. С недоумением и злостью спросил хомяк. Да, ты меня обманываешь, пытаясь себя успокоить глубокими вдохами, продолжил спрашивать хомяк. Я не могу обманывать, потому что старый гомик в белом халате вколол мне какую-то разновидность сыворотки правды. Я ничего не имею против таких, как вы, но сугубо против того, чтобы на мое прекрасное голое тело с вожделением пялились всякие идорасы. Мало ли, какие мысли бродят у вас в головах, вдруг я вас возбуждаю. Я против садомии, а вас двое, так что лучше развлекайтесь друг с другом. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Раздался от двери хриплый смех. Лицо хомяка перекосило от злости. Кончай ржать, обратился он к доктору. Что за ерунду несет этот тип? Не люблю работать с новичками, донеслось со стороны двери. Разве не понятно? Это обычная техника самогипноза, используемая тренированными людьми, как правило, сотрудниками спецслужб. Человек придумывает себе легенду, начинает в нее искренне верить и может нести такую чушь хоть под действием сыворотки правды, хоть при допросе с использованием полиграфа. Задавайте вопросы по существу. Ты был 2 недели назад в пригородной ферме вблизи Хьюстона в компании вампиров? Спросил хомяк. Да. Как ты там оказался? Продолжил хомяк. Меня пригласила девушка, которую я снял в баре. Она оказалась вампиром и хотела меня сделать одним из них. Я был против этого, и тогда вампиры решили меня убить. Что происходило дальше? Продолжил допрос щекастый очкарик. Дальше в здание ворвались вооруженные люди и стали стрелять. Вампиры их всех убили. Один из них погиб во время сражения. За что вампиры заплатили тебе 100 миллионов долларов? Спросил хомяк. Они знатные извращенцы, любят жестокость. Я получил деньги за то, что над ними издевался, а еще спас их от солдат, сумев незаметно транспортировать к себе в отель, поскольку не хотел умирать. Эти дебилы-суицидники стреляли во всех, не разбирая, Кто жертва, а кто вампир? Как ты смог незаметно вывести вампиров из дома? Продолжился допрос. В мятой кастрюле, которую они заблевали, от двери вновь послышался хриплый смех докторишки. Если ты не колдун, то, как объяснишь наличие многих заколдованных вещей, которые были на тебе надеты? Спросил хомяк. Купил за очень большие деньги. Я всемирно известный миллионер и филантроп. Очень люблю деньги. Моя фирма занимается интернет-контентом. Поисковик, хостинги, социальные сети. Находясь в камере, ты грозился всех убить и воскресить. Как объяснишь это? Спросил хомяк. Ты умеешь такое? Нет. Но моя бабушка сильный некромант. Она найдет меня живого или мертвого. И тогда не завидую своим похитителям. А если она сама не справится, то ей помогут родственники, около 70 сильных темных магов, способных устроить зомби-апокалипсис всей планете. Щекастый очкарик побледнел от услышанного. «Это правда?» – спросил он. «Да, я почти всегда говорю правду, а сейчас не могу врать, из-за чего желаю вам скорейшей и мучительной смерти. Адамсов бесполезно убивать, ведь кто-то из родни может их оживить. А мертвый, но оживший в виде живой нежити Адамс, это гораздо хуже, чем живой Адамс. Поэтому нас никто не трогает». Даже сами волшебники боятся к нам лезть, ведь пока не трогаешь Адамсов, им плевать на все. Вы идиоты, раз не зная об этом, пленили меня. Для повелевающих душами мертвых даже хладное железо не факт, что станет препятствием. Круто вы сели в лужу, саркастически донеслось от двери голосом доктора. Мало того, что незаконно пленили всемирно известного миллионера-карлика с подготовкой агента спецслужб, так еще из-за этого нашей стране грозит зомби-апокалипсис. «Кажется, мне пора переехать куда-нибудь в более безопасное место, например, в Зимбабве. Там хоть понятно, чего ожидать, всего лишь автоматной пули, выпущенной негром, зато не станешь кормом для зомби. Тебя зовут Гарри Адамс?» – продолжил допрос хомяк. «Да, но ты говорил, что тебя зовут Александр Кац», – произнес он же. «Да, я Кац, моя покойная супруга Кац, мои дети и некоторые внуки тоже Кац. Ты над нами издеваешься?» Спросил хомяк. «Да, док, что за ерунда?» Щекастый вновь скосил взгляд налево. «Идеальных средств для допроса не существует», донесся от двери голос доктора. «Выдуманная легенда, в которую поверил пациент, тесно переплетается с правдой. Я могу сказать, что он верит в то, что говорит, а это означает, что либо этот человек сумасшедший, либо хорошо подготовился. Он перед тем, как мы забрали его из камеры, лежал и, похоже, что медитировал или делал что-то такое», – произнес хомяк. «Значит, вы зря дали ему время на подготовку», – донеслось от двери. «Это точно», – добавил я. «Жалко, что я погибну раньше, чем увижу ваши напуганные до жути лица, когда за вашими душами придет бабуля». «Почему ты решил, что погибнешь?» – спросил хомяк. «Вы меня либо пристрелите, либо будете пытать, пока не умру, или не поверите в сказанное мной и пустите на опыты. А еще вы можете сильно напугаться перспективе оказаться на моем месте и попытаетесь избавиться от тела, но вам это не поможет. Когда спецслужбы просто так похищают богатого человека, за спиной которого стоит один из сильнейших магических родов планеты, и понимают, в какую лужу они сели, то вряд ли они оставят свидетелей своего провала. Вначале вы убьете меня, а когда ваше начальство получит отчеты, то уберут вас, ибо им не нужны живые идиоты, из-за которых у них под задницей разверзнется ад. Ты знаешь, где живут или скрываются вампиры?» Продолжил хомяк. «Я знаю, где живет одна вампирша». «Где?» Тут же спросил мужчина напротив. «В Китае». «Назови адрес», — с нажимом сказал хомяк. «Я почувствовал, как препарат ослабил действие и при помощи окклюменции взял разум под контроль. Единственный вампир, место проживания которого я знаю, это моя Эмили, которую никому не собираюсь сдавать, особенно всяким мразям. Иди в жопу, смертник». Препарат прекратил свое действие, донесся голос доктора. «Так вкалите еще», гневно заявил хомяк, обернувшись налево. «Нельзя вводить препарат больше раза в сутки, иначе получим овоща», ответил доктор. «Тогда отправьте его обратно в камеру», произнес хомяк, показывая на меня правой рукой. В поле моего зрения показался доктор, держащий в руках шприц. «Опять, да чему вас в медицинской академии учат? Вначале надо ваткой со спиртом продезинфицировать, коновал хренов». Доктор, нагло ухмыляясь, сделал мне в плечо укол и быстро отошел обратно в сторону двери. Вскоре мои веки стали тяжелеть и слипаться, потянуло в сон. Видимо, мне вкололи снотворное. «Чтоб вас всех сатана в жопу жарил, долбаные садомиты!» Сонно пробурчал я. Долго сопротивляться воздействию препарата не вышло, и мой разум погрузился во тьму. На этот раз сознание возвращалось постепенно. Я чувствовал слабость во всем теле, мышцы словно размякли. Сил не было даже, чтобы пошевелить рукой или ногой, во рту было сухо, как после жуткого похмелья. Меня жутко мутило, хотелось пить. Когда нашел в себе силы, чтобы открыть глаза, то увидел все тот же унылый металлический потолок камеры-одиночки. Он расплывался и шатался, будто я лежу в каюте корабля, бороздящего бескрайние просторы океана. Как все печально, вот попал, так попал. Спецслужбы – это не сумасшедший Волан-де-Морт, чтобы допускать ошибки. Обложили меня по-крупному. Так, страдая от жажды, пролежал я около часа, пока не почувствовал достаточно сил, чтобы встать. Подняться получилось с огромным трудом, комната плыла и шаталась. Босым ногам было жутко холодно и неприятно стоять на металлической поверхности пола. Мне пришлось ухватиться за койку, и потихоньку, держась за нее, я стал передвигаться в сторону раковины. Дальше передвигался, держась за стену. Добраться до раковины было целым подвигом, но оказавшись перед ней, я осознал, что мне предстоит совершить новый героический поступок, дотянуться до крана. Раковина оказалась рассчитана на людей среднего роста, но никак не карликов. Максимум, что я мог, это дотянуться до крана, что я и сделал. Одной рукой держась за край раковины, другой я открыл кран и стал пытаться зачерпнуть воду в ладошку. К сожалению, много зачерпнуть в мою ладонь, тем более одну, не получится. К этому примешивалось то, что рука сильно дрожала, поэтому до рта удалось донести лишь пару капель. Ноги пробирало холодом до костей, помимо этого металл, словно хищная тварь, охочая до моей магии, будто вытягивал из меня волшебную силу, доставляя муки, сравнимые с медленной пыткой. Я решил залезть на унитаз, он имел форму округлого стула с дыркой, как у деревенских сортиров, и его поверхность была сделана из цельнолитого пластика, прикрученного к полу. С трудом и не с первой попытки мне все же удалось забраться на унитаз, а уже оттуда я смог нормально дотянуться до раковины. Облокотившись на край раковины грудью, я стал черпать воду обеими руками и пил так долго, как мог. Спускаться вниз на пол было неприятно до боли, но пришлось терпеть и вновь медленно по стеночке проделать обратный путь до шконки. Еще несколько часов я потихоньку приходил в себя. Меня знобило, колотило и вообще было крайне хреново. Пришлось еще несколько раз делать вояжи до раковины с водой, чтобы утолить потребность организма в жидкости. Все это время я предавался мрачным размышлениям на тему спасения и, как назло, в голову не пришло ни одной дельной мысли. Логика подсказывала, что я покойник, просто еще могу двигаться и говорить, а желудок напоминал, что я до жути голодный покойник, способный перекусить даже свежей крысой. К сожалению для меня, и к счастью для популяции грызунов, ни одной этой твари в камере не наблюдалось. Мои размышления были прерваны шумом в коридоре. Вскоре загрохотала дверь моей камеры, в верхней половине двери открылось узкое окошко, и в него просунули пластиковый формовой поднос, в ячейке которого была уложена еда. Я тут же поднялся с кровати и забрал поднос, окошко сразу же захлопнулось. Глядя на то, что мне предлагают в качестве еды, я опечалился, хотя с учетом того, что был голоден настолько, что только что подумывал о том, что свежая крыса может быть вкусной, то это даже ничего. В первом отделении лежала пластиковая вилка, далее кусочек черствого хлеба. В круглом углублении была наложена порция вареных бобов, причем по их разваренному виду было сложно определить, это маленькая фасоль или чечевица. В другом углублении сиротливо лежала вареная сосиска, скромно присыпанная слегка обжаренным луком, причем по запаху и виду сразу становится понятно, что мяса в этой сосиске нет и близко, скорее она сделана из чего-то вроде гороха с красителями. Да уж, просто царский ужин. Но даже так я накинулся на еду с жадностью и съел все очень быстро. Порции были смешными и явно не рассчитаны даже на карлика, а об обычных людях и вовсе умолчу. Прямо мечта слабовольной блондинки, решившей сесть на диету. Или точнее, лучше было бы тех толстух из телешоу посадить на такую диету вместо меня, они бы быстро сбросили бы сотню килограммов веса. В мозгах словно заработал калькулятор, и я прикинул, что поданный мне рацион по себестоимости тянет максимум на 10 центов. Вижу, я очень ценный пленник. На стены спустили миллионы долларов, а на питание заключенного потратили копейки, и то, как минимум одну обеденную кормежку зажилили. И ведь попить ничего не дали, даже стаканчика или чего-то похожего. Сволочи. Пришлось снова пить воду из-под крана. Стены одиночной камеры давили на мозги, и чтобы не свихнуться, я затянул песню. Я на лесоповале сотни пил затупил, и под шепот кандальный по ночам чиферил. У кормушек не пасся, как последний шакал. Я пронюхал, где трасса, и однажды сбежал. Группа Чишико, кругом тайга. Итак, на повестке стоит главный вопрос этого года, как сбежать отсюда. О том, что сбежать невозможно, даже не стоит задумываться. Из любой тюрьмы можно сбежать, даже из самой суровой и строгой. Просто для этого надо заставить работать мозги, иметь терпение и использовать весь потенциал. Книжный граф Калиостро выкопал тоннель ложкой. Люди бежали через канализацию и незаметно для тюремщиков разбирали стены. Вообще, человеческий разум имеет невероятный потенциал, и, как показал опыт, именно мозги являются главным оружием любого человека, будь он хоть маглом, хоть волшебником. Что имеется на данный момент? Во-первых, магия все еще со мной, разве что доступный арсенал манипуляций весьма ограничен. Я могу преобразовать глаза, чтобы видеть магию и превратиться в птицу. Последнее было бы полезно, если бы меня выводили на прогулку на свежий воздух. А вообще не стоит демонстрировать волшебство, иначе об этом станет известно тюремщикам и заставит их усиливать меры контроля. Сейчас они не уверены в том, что я маг, на это намекает лишь множество артефактов. К счастью, в карманы костюма никто кроме меня не имеет доступа, так что хроноворот, зелья, оружие и волшебные палочки никто не достанет, а философский камень находится на хранении у Тимми. То есть у спецслужб на руках имеются лишь зачарованная одежда и защитные амулеты, которые вполне может купить Сквип. Как мага меня выдает лишь перстень-концентратор, а перстень мастера трансфигурации я снял и спрятал в сумку после конференции. Хотя еще меня может выдать кольцо из Валлаби, как бывшего ученика школы магии, но такие кольца выдают и Сквибам, работающим на школу, и гостям, так что можно предположить, что я либо работаю со школой, либо когда-то гостил там и оставил кольцо, чтобы пофорсить. Это при условии, если маглы из спецслужбы вообще что-то знают о школьных порт-ключах другой страны, что маловероятно. Какой смысл американцам интересоваться тонкостями австралийской школы волшебства? Они скорее знают многое о местных школах. Во-вторых, у меня остается окклюменция. Видимо, ее придется нещадно эксплуатировать. Я вполне могу поставить блок на мысли, чтобы ничего лишнего не рассказывать под действием сыворотки правды, и сейчас же этим займусь, но, не сделает ли это хуже? Вместо того, чтобы колоть наркоту, меня могут начать пытать. Я мог бы попытаться сконцентрироваться на тренировке одного единственного заклинания и довести его до невербального бесполочкового срабатывания, чтобы когда окажусь вне защищенных от волшебства стен, с помощью него устроить побег. Но сколько это займет времени? Допустим, если я буду заниматься только этим, тренируя заклинание левитации, то потрачу примерно 3 месяца. Надо брать заклятие с невидимым эффектом, чтобы отрабатывать его незаметно для наблюдателей, к тому же оно должно быть достаточно натренировано и полезно. Щимт отпадает, поскольку с защитным заклинанием много не навоюешь. Остаются 4 заклинания. Пру, Деза, Леви и Аморочка. Отвод глаз, конечно, полезен, но не в месте, где на каждом шагу видеокамера или могут пустить газы, значит, Аморочка тоже отменяется. Парализация, левитация или дезориентация, вот в чем вопрос. Парализация не поможет мне покинуть камеру, в отличие от аналога конфундуса и левитации. Левитация дается мне лучше всего и может поспособствовать открытию камеры, но оглушенный конфундусом охранник сделает это лучше. То есть в ближайшей перспективе заклинание Деза лучше всего подходит для моей ситуации. Но в целом более универсальным будет заклинание левитации. Блок на мысли нужен, иначе меня каждый день будут таскать на допросы, и от наркоты потечет крыша и подорвется здоровье. А так, раз-два допросит, поймут, что это бесполезно и хотя бы не подсадит на наркоту. К тому же, если сболтну лишнего, то могу зацепить какой-нибудь из магических контрактов и заполучить серьезное проклятие, чего очень не хотелось бы. Значит, меня могут начать пытать, что тоже не станет полезно для здоровья. Но если при помощи окклюменции я могу войти в транс, заблокировав болевые ощущения, то вот как быть с нанесенным здоровью вредом, тут целительских зелий не допросишься. К тому же стальная камера и отсутствие одежды, как бы не доконали меня раньше. Насколько бы ни было крепче здоровье волшебника, в отличие от обычного человека, но и у него имеются свои пределы, иначе бы школьники в Хогвартсе не болели простудой. Итак, холодная камера, предстоящие пытки, скудное питание, наркотики и снотворные, грубое отношение вертухаев, после которых на теле остались синяки, а еще то, что меня не выводит даже на минимальную часовую прогулку, положенную заключенным, все говорит о том, что у меня может и не быть тех 3 месяцев, на которые рассчитываю. Значит, меня и не собираются столь долго держать в плену, а хотят быстро сломать, добыть информацию и грохнуть. А с учетом того, что я поведал об Адамсах, как бы ни ускорили этот процесс, есть маленькая надежда на то, что мне представится шанс вызвать Феникса, но для этого мне надо оказаться в помещении, которое не защищено хладным железом, при этом находясь в адекватном состоянии, чего пока мне предоставлять не собираются. Так что надежда на то, что в будущем такой шанс мне дадут, приближается к нулю. Что еще можно попробовать? В принципе, могла бы сработать ритуальная магия или артефакторика, но ни той, ни другой я не владею. Помню лишь рунное заклинание поражения нежити для нанесения на оружие, которое в данной ситуации неприменимо. В качестве объектов для нанесения заклинания тут имеются лишь унитаз и раковина, а в качестве краски моя кровь. Единственное, что я могу, это сделать из раковины временный думосброс или зачаровать ее на поражение нечисти. Только единственная польза от последнего будет лишь в том случае, если вдруг ко мне в камеру подсадит зомби, тогда я смог бы размозжить его голову о зачарованную раковину. Очень полезно. От продирающего до костей холода меня колотило, единственный, но не самый эффективный способ согреться, который был мне доступен, это свернуться калачиком. Посмотрев в видеокамеру, я закричал: «Да что же вы за изверги? Ни тюремной робы с какими-нибудь тапочками не дали, ни постельного белья, кормите как котенка, на прогулку не водите, даже личных вещей гигиены не дали. Да чтоб вам так жить, сволочи, вы хуже фашистов, и вы смеете называться правовым государством? 3 раза ха, выродки, недостойные гордого звания человека. Что-то идея спасения человечества мне перестала нравиться. Побыв в плену не столь долгий срок, я начал потихоньку ненавидеть не только своих тюремщиков, но и все человечество, которое допускает, чтобы некоторые облеченные властью твари обращались с людьми подобным образом. Может, ну его, это спасение для всех, пусть маглы сполна получат заслуженный ледниковый период. Возможно, волшебники, считающие, что достаточно спастись лишь магом, не так уж не правы. Я погрузился в медитацию, выстраивая окклюментный блок, благодаря которому смогу противостоять сыворотке правды. О том, что наступила ночь, я узнал по выключенному в камере свету. Когда в глухой тюремной камере одиночки выключают свет, это жутко. Мало было неприятных ощущений от замкнутого пространства, маленького размера помещения, хладного железа и обнаженного тела, так еще к этому присоединилась давящая тьма. Лишь благодаря изученным навыкам управления сознания я не поддался панике, с трудом сумев взять разум под контроль и успокоиться. После того, как закончил работу над выстраиванием окклюментного блока, с трудом смог уснуть. Нормально спать было проблематично, поскольку каждые 30-40 минут с металлическим грохотом открывалось маленькое окошко в двери, вертухаи светили в него фонариком и проверяли, видимо, чтобы я не покончил с собой или не сбежал. Это создавало дополнительное напряжение. Когда в камере резко включился свет, я находился в состоянии полудремы. К этому моменту я окончательно продрог и закоченел. У меня выросла температура и появились сопли, то есть впервые за долгое время я заболел, что в принципе не мудрено с такими условиями содержания. Вскоре окошко загрохотало, и из коридора донесся грозный мужской голос: «Быстро подал сюда посуду с прошлой кормежки, всю иначе не получишь пайку». Жаль, что когда окошко открывается, связи с Фениксом и домовиками все равно не ощущается. Видимо, этого недостаточно, или, если припомнить вчерашнее путешествие по коридору на руках 2 крепких парней, наверняка при таких словах романтичные девушки мне бы обзавидовались. Я хоть и был не в состоянии даже сделать мысленный запрос по магической связи, но сейчас, вспоминая свои ощущения, могу с уверенностью заявить, что и коридор чем-то защищен. Вполне может быть, что под бетоном вмонтирована сетка из хладного железа, которой вполне достаточно, чтобы подавить проявление волшебства вовне и извне. Похоже, что это тюрьма, или что вероятнее тюрьма-бункер, строилась специально для содержания магов. А если судить по количеству тюремных камер, то тут могут быть и другие заключенные, только вот из-за толстых стен мы друг друга не сможем услышать. Так что для того, чтобы связаться с Фениксом, мне придется, как минимум, покинуть этот этаж тюрьмы, что крайне нетривиальная задача. Пришлось вставать босыми ногами на обжигающий холодом пол и просовывать в окошко пустую пластиковую форму с вилкой. В ответ мне пропихнули аналогичный поднос, который я аккуратно понес к шконке, постаравшись поскорее забраться на нее с ногами. Завтрак обрадовал меня наличием двух маленьких пластиковых стаканов. В одном было молоко, судя по виду и вкусу, множество раз разведенное до состояния обезжиренного. В другом был налит чуть теплый растворимый кофе, судя по вкусу, самая дешевая бурда, но даже такой кофе после водопроводной воды был в радость. Еда не баловала обилием порций и разнообразием. Итак, чем нас порадуют проклятые американские фашисты, пробурчал я себе под нос. Половинка вареного яйца карликовой курицы, поскольку вряд ли это был бройлерный перепел. Хотя, судя по размеру, это вполне мог быть бройлерный голубь. Кусочек черствого хлеба. Просто роскошь, особенно если сравнить с лобстерами, которые готовит мой слуга. А вот эта серая безвкусная масса, на целых две ложки, должно быть овсяная каша. Да вы определенно меня балуете, прямо как в лучших ресторанах Лондона. За неимением прочих планов я стал пытаться создать невербальное бесполочковое заклинание левитации. Приходилось проводить тренировки незаметно для наблюдающих через видеокамеру, то есть не совершая пассов рукой, что добавило упражнению сложности. Вначале не получалось абсолютно ничего, но примерно через пару часов стало получаться хотя бы направлять волшебную силу в руку, словно в концентратор, хотя это было неимоверно сложно. Сила расходовалась, а эффекта не было. Еще через час таких упражнений я устал. Минут через 10 повторилась вчерашняя процедура. В камеру ворвались два мордоворота, скрутили меня, затем вчерашний докторишка сделал укол в мое правое плечо и мир поплыл. Вместе с этим сработал окклюментный блок, так что моя реакция в корне отличалась от вчерашней. Я с улыбкой дебила смотрел на окружающих и пускал слюни. В таком виде меня понесли в допросную камеру и приковали ремнями к тому же стулу. Напротив сел тот же полный щекастый мужчина. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Вы-вы-вы», – вырвалось у меня, а по подбородку потекла слюна. «Как твои имя и фамилия?» – со злостью спросил хомяк. «Гы-гы-гы-гы, вот все, чего от меня удалось добиться. Ты что, вздумал надо мной издеваться?» – завелся хомяк, фонтанируя яростью. «А я говорил, что часто препарат колоть нельзя», – донесся со стороны входа в камеру флегматичный голос доктора. «Сами видите, у пациента выработалась непереносимость препарата. Хорошо, если он не останется в таком состоянии навечно. Доктор, это вы виноваты в том, что пленный стал овощем», тут же заявил хомяк. «Кстати», – ехидно ответил доктор, – «я в отчете для руководства упомянул, что был против использования препарата, и у меня имеется на руках документ за вашей подписью, где вы приказываете использовать сыворотку правды, несмотря на рекомендации. Так что хрен вам, а не свалить вину на меня, карлика в камеру», – крикнул Вертухаем покрасневший от злости щекастый бобист. «Меня отвязали от кресла и отнесли обратно в камеру-одиночку». Часть 3, глава 66. Примерно через час меня отпустило от действия введенного препарата, я перестал пускать слюни и стал нормально соображать. Во рту вновь было сухо. Пришлось ступать на холодный пол, чтобы добраться до раковины и напиться. Через некоторое время мне подали обед, который был настолько же скуден, как и блюда, поданные до этого. Все время после обеда я посвятил упражнениям по развитию метаморфизма, поскольку было очень сильное желание исцелиться. К тому же эти тренировки не требуют много магии, лишь упорство и осторожность, а на занятия левитацией надо расходовать магическую силу, которой после утренней тренировки у меня осталось немного. Тренировка была грубо прервана парой крепких вертухаев, которые быстро ворвались в камеру, споро скрутили меня и заковали руки и ноги в кандалы из хладного железа. Ощущения, испытываемые от столь близкого соприкосновения этого жуткого металла с кожей, были просто непередаваемые. Направить магическую силу вне тела, обладая подобными украшениями, я бы точно не смог. Даже превращение в униформу было невозможным, пока на мне эти браслеты. От этого становилось жутко. Металл причинял чуть ли не физическую боль. Вскоре я голый, сопливый, продрогший, морально и физически вымотанный, вновь оказался прикован к допросному стулу. Вертухаи избавили меня от кандалов, но от этого сильно легче не стало. На этот раз камера для допроса была дополнена переносным столиком, на котором были разложены хирургические инструменты. Рядом со столиком стояла бабища. Назвать ее женщиной не поворачивался язык. Это была плотная и полная дамочка без всякого намека на грудь, одетая в летний армейский камуфляж американской армии. Если бы меня попросили охарактеризовать ее фигуру, то я бы сказал, что она напоминает бочку с размерами 130 на 130 на 130 сантиметров, стоящую на слоноподобных ногах. 130 сантиметров – это серьезный показатель, почти равный моему росту. Лицо этого представителя женского пола имело квадратную форму, было обрюзгшим и могло похвастать двойным подбородком, а из-за складок обвисших щек она внешне напоминала свинью. Крайне стервозный с садистскими нотками вид физиономии этой дамочки вызывал безотчетный страх и отвращение. Ее возраст было затруднительно угадать, но явно старше 30 лет, а может быть и больше 40. «Ну что, будем говорить по-хорошему?» Криво улыбаясь садистской улыбкой, спросила вивисекторша хриплым прокуренным голосом. «Не сомневайся, ты у меня все расскажешь. Можешь начинать с самого начала». Вначале рыба выползла на берег, и через миллионы лет эволюции появились люди. Хотя теория Дарвина о том, что люди произошли от обезьян, довольно сомнительна. Если в отношении некоторых мужчин и женщин она хотя бы допустима на уровне внешнего сходства, на этом моменте я ухмыльнулся, смотря на палача, которым является свиноподобная дамочка, стоящая напротив, то вот многие женщины никак не вписываются в законы природы об эволюции живой природы. Например, в природе хищники наиболее агрессивны, а у женщин наоборот, те, которые питаются одной травой, намного злее и опаснее, чем те, которые едят одно мясо. Кстати, некоторым женщинам такая диета не помешала бы, ведь сделать их добрее уже невозможно, чего нельзя сказать о фигуре. Дамочка без размаха ударила меня рукой по лицу, разбив губы. Я сплюнул кровь, метясь в вивисектора, но, к сожалению, эта свиноматка увернулась от плевка. Опять же, законы физики на женщин действуют неправильно. Например, те женщины, у которых большая грудь, им должно быть тяжело, а на деле выходит наоборот, им как-то легче. Зато некоторые дамочки, я с ухмылкой и с намеком посмотрел на палача, должны быть рады, что в ледниковый период их не съедят первыми, а как самых сытных и насыщенных жирами оставят в качестве живой консервы на потом. После серии ударов по лицу, нанесенных разъяренной свиноматкой, я выплюнул выбитый передний верхний зуб и разбитыми губами продолжил шепеляво говорить. Существуют неправильные женщины, лишенные материнского инстинкта. Они ужасны, поскольку не считают карликов милыми и способны поднять руку на человека. К сожалению, в наше время патриархат утрачивает силу, и такие, ошибочно считающиеся самками особи, имеют те же права, что и люди. То есть все эти факты свидетельствуют о том, что женский организм устроен совсем не так, как организм человека. После удара, полученного по печени, я некоторое время пытался прийти в себя. «Назови свою фамилию и имя», — хрипло прорычала дамочка-палач. «Говори, быстро». «Существуют органы, по которым можно безошибочно отличить женщину от человека», – зашепелявил я. «В первую очередь, это речевой аппарат. Язык человека закреплен на задней стенке ротовой полости. С точки зрения физики крепление не самое надежное, но для мужского языка вполне достаточно. Женский язык при высоких нагрузках и большей амплитуде колебания имеет дополнительный крепеж к верхнему небу. За счет такого крепления женский язык лучше подвешен. Им можно не только разговаривать, но и болтать, трепать и даже немного чесать. К сожалению, некоторые женщины ошибочно считают, что раз они могут бесконечно долго трепаться, то этого же можно требовать и от мужчины. Они крайне заблуждаются. Мерзкий уродец, хрипло со злостью, брызгая мне в лицо слюной, чуть ли не прокричала женщина-палач, я выбью из тебя все дерьмо, я буду медленно резать тебя на кусочки, буду вырывать твои ногти, отпиливать кусочки плоти, пока не дойду до самой ценной части тела. Ты станешь моим рабом, и по моему приказанию ты будешь слизывать собачье дерьмо с моих ног. Добро пожаловать в рабство, полное боли. Нет уж, спасибо, я уже женат. Мы найдем твою жену, и солдаты будут насиловать ее у тебя на глазах, радостно скались, заявила палач. Я подам на вас в суд, если раньше до вас не доберутся мои родственники, а от их кары вас не спасет даже смерть. Ты никогда не сможешь обратиться в суд, поскольку мы не можем позволить миру узнать то, что я сделаю с тобой, с улыбкой вивисектора заявила свиноподобная женщина, беря в руки скальпель. «Я слышала, у тебя есть дети. Наши агенты доберутся до них и убьют у тебя на глазах. Я буду резать их кожу на ленточки, а ты будешь на это смотреть». Я отрешился от происходящего и погрузился в окклюментный транс, перестав ощущать боль. После этого я сидел с полностью безучастным лицом, напоминая умственно отсталого, и пялился в одну точку. Я словно стал сторонним наблюдателем, смотрящим кино от первого лица. Дальше начался ад. То, что вытворяла палач, было настолько ужасно, что вспоминать и думать об этом нет ни малейшего желания. Изощренные пытки и издевательства, применяемые ко мне женщиной-палачом, поражали своей жестокостью и заставляли вспомнить инквизицию далекого средневековья и мастеров пыток не столь еще далекого гитлеровского фашизма. В прошлой жизни из новостей я слышал об американских секретных тюрьмах, в которых работают заплечных дел мастера, ничуть не уступающие тем, кто орудовал в подземных тюрьмах гестапо. И многое из арсенала лучших профи СС, отличников школы самого шефа гестапо группенфюрера Мюллера, с успехом взяли на вооружение их американские последователи, в чем я смог в полной мере удостовериться на собственном опыте. Кто знает, может быть, учителями этого свиноподобного монстра были гитлеровские палачи. После войны многие гестаповцы благополучно укрылись от правосудия в США и передавали свой богатый опыт заокеанским коллегам, которые оказались талантливыми учениками, превзошедшими дьявольскую практику учителей. Не добившись от меня ничего, кроме стекающей по подбородку слюны и звука, состоящего из единственной гласной «и», через несколько часов издевательств мое окровавленное тело, больше похожее на кусок мяса, вертухаи переместили обратно в камеру-одиночку. Из транса я вышел примерно через час, лежа на залитой кровью шконке. Вся та боль, от которой я отрешился во время допроса, навалилась на меня разом. Казалось, что болит каждый сантиметр тела. Я был избит, порезан, глаза превратились в щелочки из-за опухшего от избиения лица, губы склеились, поскольку сукровица застыла, горло и внутренности жгло, меня лихорадило. Лишь одно меня радовало, до самого дорогого для каждого мужчины палач не дошла, дружок остался цел, хотя яйца бабища мне отбило. Паника охватила меня, и лишь неимоверным усилием воли удалось взять себя в руки и немного отрешиться от боли. Интересно, в каком мире я рожусь вновь, когда умру? Буду ли помнить прошлое? Если бы можно было загадывать, то я бы предпочел родиться в богатой семье мира гаремника в идеальном обществе потребителей с высокоразвитой техникой. Прикольно было бы жить в окружении красоток, которые будут меня любить и ублажать. Или нет, пусть это будет гаремник с развитой магией, но при условии, что волшебный дар останется со мной. А еще лучше, если я рожусь не человеком, а кем-то похожим и долгоживущим, например, эльфом. Но не домовым эльфом, а фэнтезийным, этаким высоким стройным красавцем, которому на шею вешаются толпы девушек. Прикольно было бы пойти в школу магии с молодыми сочными эльфийками, и чтобы девушек было 5 на одного парня, и чтобы учиться там надо было сотню, а то и несколько сотен лет. Я бы постигал все проявления волшебства и попутно жарил горячих юных волшебниц-эльфиек. Не хочу родиться в мире, в котором постоянно воюют. Помню, внуки смотрели глупый японский мультик про наемных убийц. Там маленьких детей еще в младшей школе, называемой Академией Шиноби, начинают готовить в качестве наемных убийц и шпионов, накачивая по самую макушку пропагандой, а уже в раннем подростковом возрасте отправляют на задания. Забавное такое название, кажется, Наруто, Боруто или что-то вроде того. Вот в таком аду я бы точно не хотел оказаться после реинкарнации.